хрустальные четки. Но время побеждает все земное, и даже поклонение миллионов людей одному человеку не спасает его от трех старух — белой, красной и черной смерти. Так говорила маленькому Темучину его прабабка, могучая колдунья, прозванная Балор Эрихе, что означает «хрустальные четки». Волшебные хрустальные четки получила она в подарок от неведомого народа, пришедшего издалека с юга. Какой он веры, этот народ, откуда явился и куда держит путь, стало известно только Балор Эрихе. Она вылечила от болезней и ран многих из таинственных пришельцев, и они открыли ей тайну трех смертей и научили чудодействовать хрустальными четками. «Белая смерть», — рассказывала позднее Балор Эрихе маленькому Темучину, — «это смерть от болезней и дряхлости души и тела, красная — от раны насилия, а черная смерть — непознанная. Тот, кто исчез бесследно, умер черной смертью. Но она способна и мертвого воротить в круг живых. В хрустальных четках можно увидеть отражение всех трех смертей, и я уже видела, что за тобой придет черная смерть. Много поколений людей будет искать твою могилу. Много будет вскрыто ложных могил, но все они будут обманные, потому что хранительницей твоей станет черная смерть. И, возможно, она вернет тебя в круг живых. Не выпускай только из рук перед смертью мои хрустальные четки». Наступил по нашему летоисчислению 1227 год. Давно уже не было в живых Балор Эрихе, но каждое слово прабабки хорошо помнил постаревший Чингисхан и не выпускал из рук ее подарок. И сказали в тот год, в день его смерти, семь самых близких ему шаманов: «Чингисхан не умер, Чингисхан устал. Черная смерть унесет его из круга живых, чтобы вернуть через много лет. И будет немало обманных захоронений, и будут спрятаны многие его сокровища.